расплескалось серые тучи по бетонной полосе. В небе холодом простужен, свет теряется в свинце. Занавесью полумрака бродит сумерек скелет. Шифы сырости рубахи и навесив их на свет. Непонятные закаты, обесвеченный восход и обыденностью смяты и пролог и эпизод. Стремилось время к старту, спросив лист календаря. Загибаем в счете пальцы, провожая как врага. Засидевшегося гостя затянулось, заждались. Час, когда надежды в тосте, в пожеланиях сошлись. И последние денечки, щедро сдобрив суетой, чтоб поставленная точка обернулась запятой. Края унесет на нужный берег путеводная звезда. Там и день прибавит света, златом станет посыпать. В пурпур облака одеты, солнышком пойдут плясать. И на белом покрывале в россыпях хрустальных грез, в бликах радуга играя, счастье смехом разлилось. Так сидим, перечисляя, что сбылось, что не сбылось, и плохое провожая, во что стало обошлось. Путешествие в прошедшем, убегающем году. Вспомним радости неспешно и забудем про беду.